Глава 37. В библиотеке не было никаких следов пребывания доктора. Книги, которые он лихорадочно просматривал, если и не стояли на своих местах, то и на столе их не было. С собой он ничего не мог взять, я же наблюдала за ним. Выходил из библиотеки он с пустыми руками. Во мне крепла решимость немедленно рассказать все герцогу, а библиотека с таким количеством книг манила невероятно. «Меня хлебом не корми, дай почитать. Могу целыми днями читать увлекательную книгу, забыв обо всем и о еде тоже. Здесь же не просто интересные книги собраны, это самое полное собрание книг и фолиантов по магии». Аж руки чесались начать поиски ответов на вопросы по нашему родовому проклятию. «Если уже здесь не будет нужной информации, то ее не будет нигде». Прежде чем приступить к поискам, я хотела дождаться герцога. Вдруг он с помощью магии сможет вычислить, какие книги брал доктор. Для надежности, отступив к стене с огромным фикусом, я стала ждать появления хозяина замка. Но его все не было. Я уже стала волноваться, неужели он поверил поклепу доктора? Он же защитил меня? Смутные сомнения и предположения клевали мне мозг. «Изволь объясниться, Амелия!» — влетел в библиотеку герцог, когда я уже устала ждать. «Что вообще все это значит?» Он негодовал, словно вулкан, готовый выплеснуть свою ярость на первого, кто подвернется под руку. Неужели доктору удалось убедить Итана, что это я искала книгу, а он ни при чем? Я похолодела и похвалила себя, что не притрагивалась к книгам, как бы мне этого не хотелось. «Мой герцог», — горько вздохнула я, склонив голову в поклоне. «Поверьте, для этого были веские причины». «Для чего этого? Для флирта с доктором?» Его глаза яростно сверкали. «Ах, вот он о чем! Все-таки доктор успел наговорить про меня гадости!» Я испытала разочарование. «Неужели герцог так и не понял, что я не из тех, кто вешается на шею мужчинам?» «Я не флиртовала?» Обиженно засопела я. «Он сам?» «Сам флиртовал», — раздраженно произнес герцог, в несколько шагов преодолевая расстояние между нами. «Где он тебя нашел для этого? Я приказал идти к Оливии». Лицо его было искажено гневом, скулы напряглись, а челюсть сжалась так, что казалось, она вот-вот треснет от напряжения. Мне по-настоящему стало страшно. Темная сила клубилась возле герцога. Глаза, обычно спокойные и добрые, теперь горели, как угли, наполняясь яростью, которая искрилась в воздухе. «Я не игрушка, чтобы меня находить», — прошептала я. «Так объясни внятно, что от тебя хотел доктор». Лицо герцога было слишком близко, и мне приходилось поднимать глаза, чтобы посмотреть на него. Я отступила на несколько шагов, руки его сжимались в кулаки, ногти впивались в ладони, оставляя на коже белые следы. «Все рассказывай, слышишь?» — в его голосе прозвучала угроза. Герцог схватил меня за руку и потащил к дивану возле окошка. Каждое его движение было резким и энергичным. «Когда мы с Оливией болели, доктор взял у меня кровь на анализ». Начала издалека я, чтобы привести мысли в порядок. Сколько раз я в своем воображении рассказывала герцогу всю правду о докторе, а сейчас, когда это надо сделать наяву, язык отказывался повиноваться. Он не мог понять, что за темное пятно на моей ауре, но решил это выяснить. Во рту стало сухо, с каждым словом говорить было все сложнее и сложнее. Я не знала, как отреагирует герцог на мой рассказ, но все же надо довести начатое до конца. Иначе доктор будет находить уязвимые места и шантажировать меня до бесконечности. Он обнаружил частицы темной магии, — тихо проговорила я. «Частицы? Что за бред?» — произнес герцог с возмущением профессионала. «Я не знаю, не сильна в магии». Но доктор начал меня шантажировать, заставляя... «Что заставляя? Он прикасался к тебе?» Перебил меня герцог, его голос звучал низко и угрожающе. Я не знала, что ответить, не понимая вопроса. Он прижал меня к стене, как сейчас в коридоре, и... Мой голос сорвался от волнения. «Сейчас или никогда? Хватит тянуть, Амели! Просто скажи, и станет легче!» «Он приказал мне найти книгу без названия у вас в библиотеке и принести ему. Когда я отказалась, он стал угрожать мне, что расскажет вам о черной магии в моей крови», — тараторила я, чтобы не потерять остатки смелости. «И ты согласилась?» — глухо спросил герцог. «Нет, конечно», — помотала я головой. «Только тогда доктор припер меня к стенке и пригрозил, что скажет всем, что я...» Мой голос вновь сорвался. Не могла я говорить о тех непристойностях, которыми угрожал мне доктор. Только не герцогу. «Не продолжай, я понял». Его голос потеплел. И снова отказалась. «Он не стал меня слушать», — тихо произнесла я. «Приказал найти книгу и ушел». Герцог взял меня за руку, и все беды отступили. От облегчения, что он понял меня, слезы подступили к глазам, а горло сжал спазм. Я попыталась проглотить комок, застрявший в горле и мешавший мне говорить, но с его уходом слезы медленно катились по лицу. «Но не плачь, все позади», — нежно проговорил он. «Я едва не сошел с ума, когда увидел вас там, в коридоре. Думал, убью его на месте». Он притянул меня к своей груди, поглаживая волосы и шепча нежные слова. Я выскользнула из его объятий, чтобы сказать самое важное. «Итан», — впервые я назвала его по имени. «Доктор был здесь, в библиотеке, он сам искал твою книгу». Герцог нахмурился. «Что это за книга такая? Почему он ее ищет?»